Феникс 6, глава 1. Большинство людей мечтает о спокойной, размеренной жизни. Машина, квартира, дача, отпуск, желательно каждое лето. Вся эта красота зависит от множества факторов. Образование и место работы или службы, кому что, важнейшие. У меня не было ни того, ни другого, зато со стремлением к лучшей жизни, все в полном порядке. Я хотел быть как все, пахал конем, не жалея времени и сил. С личной жизнью не срослось, так я отдал себя воспитанию племянника, как мог, как умел. Оказалось, из меня неважный отец, моя ли вина в этом или внешние силы постарались, но и здесь не срослось. Как бы то ни было, я все равно хочу свой дом. Видимо, это в подкорке прописано, еще от пещерных людей тянется, если они вообще были. Построил дом, посадил дерево, вырастил кого-нибудь. Мне такую возможность предоставили, вот только биться за это придется так, что как бы не пожалеть о скоропалительном решении. Время у меня еще было, не так много, как хотелось бы, но все-таки оно начнет быстро утекать. Стоит мне активировать артефакт под названием Артхолл. Купил на аукционе, стоит 1 000 000 свободного опыта, считай копейки, так что приобрел сразу несколько. Для активации артефакта необходимо быть главой клана, либо его доверенным лицом. Нужно свободное пространство радиусом не менее 50 метров, для примера можно взять полусферу. Втыкаешь, активируешь, и у тебя первый уровень кланхолла, с минимальной защитой и радиусом купола. Теперь можно не бояться тварей уровня до 10-го, 15-го, вот только проблема, подобная мелочь, сама всех боится и пока не подрастет, выход в свет противопоказан. Так что атаковать купол будет любая проходящая в прямой видимости тварь, ну или пролетающая. Радиус обнаружения у первого холла невелик. Нападет, скажем, махнагон 80+, защитой 5 минут не продержится, причем все это время тварь будет резвиться под куполом. Защита первого уровня настолько слаба, что не сдерживает противника в прямом смысле этого слова, она выдавливает из них жизнь постепенно, даря при этом не самые приятные тактильные ощущения. Именно поэтому мелкие твари не полезут, их жизнь попросту превратится в опыт, который осядет на счету холла и его защитников. Но и крупные мобы не должны стать проблемой, если в клане достаточно участников, защищать клан холл вручную никто не запрещает. Хоть 100, хоть 1000 игроков, к тому же глава или его доверенное лицо, могут активировать, точнее, должны, прокачку холла до 2 уровня. Немного опыта, плюс 24 часа земного времени и вас 2 уровень кланхолла, со всеми вытекающими, защитой купол увеличиваются в 2 раза. То есть, получится сфера радиусом в 100 метров и теперь, махнагон 80+, не сможет так просто резвиться под защитным куполом, предпочтет атаковать снаружи, очень уж больно бьет защита. Дальше больше, 3 уровень 48 часов. 4-й 96 и так вплоть до критически важного. Если сумеешь докачать кланхолл до 6 уровня, в этой заводи, то получишь относительно защищенную сферу, радиусом в 1600 метров и права администратора бесхозной заводи. Лошади пытались это провернуть не единожды, однажды даже получилось, но пришел писец по имени Феникс, и все труды полетели в системную трубу. Я даже физиономии их руководства представил, как же их перекосило. Кстати, когда я качну кланхолл на 6 уровень, о клане Старые Волки узнает весь системный мир, ну или почти весь. Допускаю, что где-то есть миры, жителям которых плевать на это знаменательное событие. Главное, что узнают мои заклятые друзья, лошади, что я об этом думаю. Рад, конечно, единственное, о чем жалею, не смогу насладиться видом краснющих морд. Потом они, разумеется, придут, только когда это произойдет. Знает одна система, ведь нужно пересечь половину заводи, переплыть речку, а уже потом, встать перед куполом моего холла и злобно потрясать кулачками. Да, мечтать, конечно, приятно, особенно после сытного обеда и глядя в потолок. Я вернулся в ДОТ пару часов назад, а перед этим пришлось изрядно повозиться, к нашей удаче не с тварями, те, похоже, решили взять перерыв на обед. Задержка вышла из-за киши, для начала, тот просто уснул. Что можно понять, травмы, стресс, две жирные туши в качестве лечения, я бы и сам в тот момент завалился, но везение не может быть вечным. Пришлось его расталкивать, а тот не хотел, находился в дремотном состоянии и никак не открывал глаза. Вызвал Митрича, тот не стал задавать вопросов. Кое-как вдвоем смогли протащить тяжеленную тушу через портальную арку. Кеша лишь в полглаза на нас поглядывал, помогая лапами. Пет так окончательно и не проснулся, улегся и продолжил дрыхнуть, лишь клубком свернулся. Мы расположили его в подземной лёжке рядом с Дотом. Затем был рассказ. Митрич хотел знать все, в том числе и мои планы. Кое-какими между делом поделился о свечке. Клан Холли предупредил, что дальше будет сложнее. Бывший Пенс на это усмехнулся. Ты бы попробовал просыпаться каждое утро, без какой-либо надежды, таковы были его слова. Я на это промолчал, старика тоже жизнь побила, имеет право так говорить. А мне что, мне повезло, как, впрочем, и ему, система дала нам второй шанс. Повалявшись минут 15, открыл портал в лёжку Пета, тот спал. Не то чтобы меня это сильно беспокоило, ни первое ранение и ни последнее. Вру, конечно, беспокоило, это же мой друг, ему ничего от меня не надо, еда не в счет. Я о другом, Кеша не предаст, не ударит в спину, будет верен мне, в любом случае. Только за одно это качество, за верность, я готов его из любой дыры на себе вытащить и ухаживать за тем, сколько потребуется. Монстр дрых, глаза под веками бегали, конечности слегка подергивались, все, кроме поврежденной лапы. Хоть шину накладывай, только как его убедить, что это на пользу, сорвет же, как только очнется. Ладно, никаких шин, остается надеяться, что еда, как и прежде, главное лекарство. Оставил пару туш, грулоту и хомяка, на выбор, и вернулся в Дот. Перед сном меня ждал нудный кач, отмычки, их нужно почти 10 тысяч штук. Терпение и труд, все перетрут, так говорил мой дед, и народная мудрость, так я и живу. Утром меня разбудил мерный стук спортивного станка, удары о стены, пыхтение напарника. Какой молодец, один я бездельник, встал, потянулся, поврежденная вчера рука порадовала, система творит чудеса. Слегка размявшись, пошел проверять Кешу. Какова же была моя радость, когда в его логове никого не обнаружилось, туш тоже не было. Я свистнул, спустя пару минут послышалось кроканье и возня, видать недалеко находился. Приковылял на трех лапах, глаза горят, в брюхе бурчит. Попытался изобразить свой обычный танец, получилось не особо, а потом появилось мясное угощение и Пет забил на лишнее телодвижение. «Где же твоя подруга?» – спросил я, не ожидая ответа. «Кра!» – отвлекся тот на секунду. «Что?» – поматросил и бросил. Пет не стал отвечать, а я подумал о брачном периоде, много ли я в этом понимаю. Вернулся в Дот, а там уже ждал Митрич, понятно почему такой возбужденный. Сегодня он попадет в новый город. Я не хотел его брать, пока, больно уж там твари резвые, но, похоже, придется. Проще взять с собой, нежели отмазываться, хотя попробовать стоит. На рыбалку собрался, глаза напарника округлились. Да ладно, шучу, я рассмеялся. Засиделся я на одном месте, пожаловался Митрич. Хочется мир посмотреть, себя показать, он потер руки. Так уж и засиделся, достал камушек. Протянул напарнику. «Держи, всегда носи с собой, это твоя страховка. Камень сути». Тот заинтересованно протянул руку и тут же изменился в лице. «А что, так можно было? Если ты думаешь, что это рядовой артефакт, то вспомни, сколько стоит камень уровня, вряд ли этот дешевле, жить все хотят». Напарник понятливо кивнул и спрятал камень в хранилище. «А что касается его функционала, то я сам в шоке, понятия не имел о таких возможностях. Думаю, нас еще много сюрпризов ждет. Ну что, завтрак и поперли». Возражения не последовало. «Спасибо, Кеша», едва слышно произнес я, шагнув через арку портала. Митрич уже стоял по левую сторону ближайшего окна, посматривал вниз, не забывая прикрываться стеной. Я же осмотрел обстановку в комнате. Ночью здесь были гости, заметно по глубоким царапинам на бетонном полу, скорее уж борозды. Не знаю, кто тут гостил, но когти у него помощнее, чем у взрослого пирогрифа. «Пойдем, нам на другую сторону», направился в коридор. «Красота здесь», прошептал довольный Митрич, когда я указал ему на выбранный для кланхола небоскреб. «Эпически хоть бесовщина, точно инопланетяне строили». Он прав, точно бесовщина. Мегаполис буквально рос из жуткого леса, а небоскреб свеча напоминал обитель местного зла. Митрич посмотрел вниз. «Твари в зарослях прячутся, смотри». Я отвлекся от разглядывания обстановки и карты, посмотрел в указанном направлении и не сразу понял, на что смотрю. Что-то большое и темное, среди деревьев оно смотрелось как сухостой, но я четко видел подобие головы и пасти. Плечи срослись с ветвистой головой, руки ветки тянулись до самой земли. Если взять в расчет расстояние, мы все-таки на этаже 20+, то эта тварь огромна, не меньше 15 метров в высоту, с остальными габаритами, правда не особо раздалась, но что-то мне подсказывало, большой роли это не играет, порвет к хренам, только в лапы попадись. Охотиться, продолжал шептать напарник, не забывая мониторить окружение, я принялся выискивать жертву. Та быстро нашлась, ничего не подозревающая тварь, напоминающая волка, обнюхивая кусты, двигалась меж деревьев, ее курс пролегал рядом с тем сухостоем. Прекрасно, подумал я, полезно увидеть возможности врага, тем более такого необычного. Жертва меж тем приближалась, сухостой стоял без движения. Стоило твари начать отворачивать в сторону, как произошло неожиданное. Одна из веток резко удлинилась, послышался короткий визг, а через долю секунды жуткая конечность приблизилась к не менее отвратительной пасти. На кончике тонкой ветки висела проткнутая в голову туша килограмм в 60, не меньше. Сухостой начал насыщаться, мы с напарником переглянулись. «Телескопичка, пть!» – буркнул он. «Жуткие твари здесь водятся», – в его голосе слышалось уважение, замешанное на чем-то. «Страх или азарт, непонятно. Отправить тебя обратно?» «Порыбалить сходишь?» «Да сейчас, нет, я с тобой», — отрезал тот. Я пожал плечами, достал универсальную руну переноса, отошел от проема, активировал артефакты, что есть дури, швырнул через окно. «Хороший бросок», — похвалил напарник. «Метров на 200, только ты в дерево попал, придется прыгать с высоты или спускаться по веткам». Я помотал головой, давая понять, что не наш вариант. Повторил попытку, целясь в прогалину. Получилось только с третьего раза, и то уверенности не было. Артефакт мог активироваться на ветке. «Ну что, готов?» Я посмотрел на Митрича, тот пожал плечами, затем быстро закивал. В этот момент откуда-то снизу донеслось скребанье, словно острым металлом по бетону водили, даже я поежился. Если судить по карте, виновник шума в паре метров от нас. «Готовь свою нить», — скомандовал я и открыл портал. «Нам повезло, всего-то метра полтора от земли». Понервничали, выжидая время, неведомая тварь приближалась. Затем Митрич спрыгнул, я последовал за ним, приземлился на сухой мягкий наст из листьев, огляделся. В прямой видимости никого, зато карта показывала пару красных точек на периметре, в лесу орали, грызли и жрали, возникло ощущение джунглей. «Смотри внимательнее, а то эти сухостои шустрые», сам видел, напарник не стал отвечать, его взгляд блуждал среди зарослей. Я показал направление, давая понять, откуда можно ждать опасности. «Феникс, тронулись, тут километров 5 всего, может, 7. Я пошел первым, показывая пример. С влагой здесь полный порядок, так что в полуметре от меня появился полупрозрачный круг, диаметром с полметра. Не панацея от всех невзгод, но я в любой момент мог влить материю и увеличить прочность вместе с размерами, от чего-то да спасет, а так просто движется перед нами, подчиняясь моим командам. Пройдя мимо дерева с серебристой корой, я остановился перед глубоким оврагом, на дне краснела отметка твари, благо ширина небольшая, чуть больше 3 метров. Посмотрел на Митрича, тот, поняв вопрос, утвердительно кивнул. Я отошел на несколько метров назад, разбежался и прыгнул на ту сторону, приземлился с небольшим запасом. Отметка твари на дне оврага пришла в движение. «Феникс, живее, внизу движение». Напарник не стал уточнять, быстро повторил мой маневр, и мы продолжили путь. Я старался обходить красные отметки. Метров через 200 появилась новая преграда, что-то вроде разрушенной защитной стены. Завалена она была в нашу сторону, так что пришлось повозиться между блоками, чтобы без проблем забраться наверх. «Митрич, что еще за хренотень?» Я и сам не понял. Дальше начинался участок малоэтажных домов и никакой растительности, словно кислотой или гербицидами все выжгли. Участок не сказать, чтобы большой, в масштабах города, разумеется, километра 2, может, чуть больше. Идти туда не хотелось, но делать было нечего, если в обход, то конца края не видно в обе стороны, можно было нарваться. В чаще за спиной что-то заурчало, и мы решились, негоже стоять как два тополя у всех на виду. Я швырнул артефакт, тот долетел до ближайшего дома, воспользовавшись листом ДВП, оказались у стены пятиэтажки. «Митрич, земля тут мертвая будто, даже не пахнет, оружие какое-то применили», восклицательные и вопросительные знаки. пожал на это плечами. Опасности я не чувствовал, и вряд ли игрокам стоит беспокоиться, а вот то, что нет тварей, малость напрягала. Что могло их напугать, мне знать не хотелось, потому я решил не обходить торец дома, а пройти насквозь. Коснулся стены, извлекая первый прямоугольник, стена оказалась не толстой, потому продолжать я не стал, так, протиснулись. Оказавшись в комнате, я прошел до коридора, махнул Митричу. К сожалению, дом оказался многоподъездным, но на улицу я выходить не спешил. Пользуясь навыком фортификатора, открывал новые проемы, так мы добрались до последнего подъезда. На границе видимости карты краснело несколько отметок, причем с тех сторон, куда нам нужно было идти. Что делать, не прятаться же постоянно. Посмотрел на напарника, кивнув в сторону выхода из подъезда, что дорога, что лужайки у дома, все было завалено мелким строительным мусором. Штукатурка, битый кирпич, словно специально тонким слоем рассыпали. Протянул Митричу пилюлю кошачьего шага и проглотил сам. На улице стало тише. Митрич, что с углами домов? Как будто плеткой отшибали. Я посмотрел, повреждения и вправду странные, и углы сбиты по-разному. В одном месте скол, в другом полметра не хватает, все видимые углы выглядели именно так. Нет, хватало и других повреждений, стены, расширенные вдвое оконные проемы, но в глаза бросались именно края зданий. Общая картина, мне не понравилась, очень похожа на территорию какого-нибудь стада или прайда. Феникс, валить отсюда нужно, причем срочно. Я направился к соседнему дому, тот стоял торцом, выглянул из-за угла, красная точка на карте сместилась, и я увидел лишь мелькнувшую тень. Махнул напарнику, и мы быстро пересекли улицу. Пока я раздумывал, идти сквозь дом или как нормальные люди по дороге, отметка начала заходить с другой стороны дома, не быстро, но целеустремленно. «Феникс, давай, бегом», и показал пример, зашуршав по штукатурке. Удалось добежать до следующего здания, УРСС. Я даже оборачиваться не стал, по ушам резануло так, что не хотелось знать, какое чудо-юдо нас преследует. Заскочили в подъезд быстрее собственных ног. «Что за напасть?» – прошипел Митрич, сворачивая вслед за мной. «ТСС», я приложил палец к губам. В моей руке появилась палица. Глава 2. Не став ничего объяснять, я заглянул в дверной проем одной из комнат, раздалось глухое рычание, и на меня бросилась Вивера 79 уровня. Я успел отскочить, а Митрич запустил в нее навыком, нить чиркнула тварь по задней лапе. Та взвыла, потеряв направление прыжка, а я шарахнул ее по башке палицей. Оружие отработало как положено, раздалось в размерах, обросло крепкими шипами, удар вышел красивым, с жидкими мозгами во все стороны. Сотрясаемая конвульсиями туша завалилась на пол, напарник с топором стоял над ней, готовый добить. Я мониторил округу, и обстановка мне не нравилась. Тварь, что нас преследовала, куда-то пропала. Смахнув победный лок, я прислушался. «Ми-ми-ми-ми, что за кошатник?» – шепотом спросил я. Митрич заглянул в комнату, из которой выскочила Вивера, его физиономия стала озадаченной, я и сам догадался, чего он там увидел. На карте это выглядело как несколько точек, слившихся в одну. «Котята, похоже», – также шепотом ответил напарник. Я вошел первым, в дальнем углу что-то темнело, мох или трава, непонятно, внутри происходило шевеление. «Ми-ми-ми-ми». Вот же жопа, и чего с ними делать? Напарник, почесывая затылок, уже стоял рядом с гнездом. «Три штуки котят убивать не буду», он упрямо посмотрел на меня. Я и сам не горел желанием давить беззащитных созданий, с кулак размером, еще слепые. Каменная Вивера уровень 1. Ну тогда вариантов всего 2. Оставляем все как есть, либо забираем их с собой. Если оставить, точно сдохнут или сожрут. Я пожал на это плечами. А взять с собой, дальше что? Я понятия не имел, что будет потом, превратятся котята в условно агрессивных или придется их бросить, когда прозреют. Снаружи донесся тот зловещий звук, тварь обошла здание с другой стороны, а я следил, с торца дома появилась еще одна красная отметка. «Окружают нас, уходим», — скомандовал я. Митрич принял решение быстро, подхватил три пищащих комочка и сунул их за пазуху. Издаваемые котятами звуки приглушились. Вот еще одна проблема. Писки будут манить других тварей, а в хранилище их спрятать нельзя. Это тебе не яйца. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Может, в ДОТ их отправить? Спросил я напарника. Да, вроде, притихли. Да, малявки успокоились, Об их присутствии напоминало только едва слышное попискивание. Мы прошли в дальний конец комнаты напротив, я вскрыл стену с помощью фортификатора. На улице тихо, но это ненадолго, отметка твари заходит с левой стороны, секунд через пять она появится из-за угла, а мне почему-то не хотелось ее видеть. Митрич меня в этом поддерживал, потому и не отставал. Мы успели выскочить за угол следующего дома и тут опять, УРСС, хоть и вдогонку, все равно напрягало. Митрич, да что там за урод такой, у меня уши ломит, будто после взрыва. Котята подтвердили его слова дружным приглушенным писком. Феникс, не знаю, пока урсом зовем, а там будем поглядеть. Быстрая пробежка вдоль здания, мы достигли следующего угла, мне не хотелось за него выскакивать, но инерция движения заодно и мышление, сделали свое дело. УРСС, СА, в уши словно иглы забили. Хотелось орать и палить со всех стволов, но как это сделать, когда руки заняты, они зажимают уши. Биомат Бруда, уровень 237. Мерзкая тварь, тот самый сухостой, стоял в паре десятков метров, пасть раскрыта. Я и сообразить ничего не успел, как Друда взмахнула лапами ветками и переместилась на десяток метров вперед, к нам то бишь. Митрич стоял на коленях, тряся головой, перед ним лежал дрожащий шерстяной комочек. Что происходит? Где я? Почему так невыносимо болит голова? Даже думать нет желания, хочется разодрать ногтями кожу, сломать кости и почесать, наконец, мозг. Боже, как же чешется. Зачем-то сдерживая порыв, я поднял взгляд на тварь, та задрала пасть к небесам и, наверное, орала, я совсем ничего не слышал, лишь боль и чесотка. Друда сделала длинный шаг, оказавшись в паре метров от меня, сделалось тихо, почти, ми-ми-ми. Мое сознание прояснилось, я повернул голову к тому месту, откуда попискивали неожиданные помощники. Не стал тормозить и первое, что я сделал, врубил навык. В метре от меня выросла шестиметровая стена тьмы. Тварь, несмотря на странную медлительность, отреагировала сразу. Не прошло и секунды, как та ретировалась на прежнюю позицию. Я пришел в себя настолько, что смог создать плазменное копье, хотя мгновение назад это казалось невозможным. Что-то до сего блокировало навыки и не только мои. Пришедший в себя Митрич так и стоял на коленях, лицо в жутких ссадинах, на землю капает кровь. Меня это разозлило. Копье сорвалось со скоростью молнии, влетело в раскрывшуюся пасть Друды и лишь оттолкнуло ее назад. Тварь сделала пару судорожных шагов, даже не думая падать. Следующее копье врезалось в ветвистую грудь. Здесь вообще без результатов, энергия просто растеклась и рассеялась. Значит, нужно что-то посильнее, подумал я. Ну не ядро же запускать, если приблизиться, могу использовать омуты, это оружие безотказно, если тварь даст это сделать слишком много если. Лучше свалить по добру по здорову и придумать метод борьбы в безопасности. Митрич, тот ощупывал лицо и, похоже, не совсем понимал, что происходит. Пришлось хватать его за плечи и встряхивать, тот быстро напрягся, мышцы сделались стальными. А, что? Посмотрел на меня, затем на тварь. Та не рисковала приближаться и даже пасти не раскрывала, видимо, стена тьмы отшибает некоторые желания. Уходим, Митрич. Сейчас ее подружки подрулят и, как сказал один эстонец, писта нам. Или ты камень сути испытать решил? Нет-нет, он затряс головой, разбрызгивая кровь, и, наконец, пришел в себя настолько, что подхватил пищащего котенка и сунул его к остальным. К хренам эти сухостои вместе с урсами, лучше с Геной воевать. Последние слова, он говорил на ходу, а мне оставалось невесело усмехаться, не забывая при этом мониторить округу. А карта говорила, все плохо, вокруг одни красные отметки и, скорее всего, это не какие-нибудь виверы и хомяки-переростки, Друды окружают. В небе тоже нечисто, в сотни метров над нами кружило сразу два разрушителя, видимо, движуха внимание привлекла, а зная кто здесь обитает, соваться не решаются. Я бы тоже не сунулся, зная с кем придется столкнуться, очень уж твари неприятные. Пробежав до конца следующего дома, я остановил напарника, выдал ему тактический шлем, раньше как-то не догадался, а он не попросил. Достал валик эластичного бинта, размотал и поделил его на две половины. Пистолетные патроны в уши, скомандовал я. А, понял, кивнул Митрич. Достал несколько патронов, протянул пару мне. На всю операцию ушло не больше минуты, общение перешло в чат. Феникс, понятия не имею, как они между собой общаются, но со всех сторон зажимают, будем пробиваться напрямую. Кивнул напарнику, показывая направление. Феникс, вперед на всех парах, и припустил, что есть силы. Стоило выскочить из-за угла, как слух уловил еле слышное шипение, слева появился высокий силуэт Друды. Благо расстояние было не близким, у нас имелось пространство для маневра. Засек боковым зрением, как тварь крутанулась на месте, лапы в стороны, не дать не взять дьявольский волчок. Смысл странного танца, я понял в ту же секунду. Лапы ветки чиркнули по зданию, и в нашу сторону полетели осколки кирпича. Хрясь, осколок влетает в шлем и минус два щита. Митричу повезло меньше, споткнулся, полетел кубарем, теряя котят. Впрочем, сориентировался он быстро. Собрал своих подопечных, к счастью, никого не раздавил, показал Друде неприличный жест и поспешил за мной. Мне пришлось его подождать, недолго, всего-то пару секунд, но за это время в поле зрения появилось еще две Друды. Твари ковыляли вслед за нами. Феникс, понял, почему углы отбиты. Митрич, ага, меткий, падла, на бегу сбил. Феникс, не забудь обновить щиты. Дальше нам стало не до болтовни, пробегая через перекресток, нарвались сразу на двух метких стрелков. Снова потерянные щиты. Я решил не испытывать судьбу, повел напарника в ближайший подъезд. Поднялись на второй этаж и устроились подальше от окон. Фух, ну и пробежка. Митрич вынул патроны из ушей и теперь протирал лицо влажной салфеткой. Я вот думаю прорываться дальше, или на сегодня завяжем. Напарник пожал плечами. Перекусить не помешало бы, силы-то не без конца, а потом может, под землей попробуем пройти. Глядя на мое непонимание, он пояснил. Я там спуск в подвал видел, вдруг какие коммуникации предусмотрены. Да ты гений, Митрич. Скажешь тоже, напарник посмеялся. Я и в других домах подвалы видел, не подумал просто. В этот момент, с улицы послышалось знакомое шипение, никаких проблем оно не доставило, видимо, направление атаки играет немалую роль. Если зашипит прямо в лоб, то мало не покажется, уже испытали. Перекусили несколькими чебуреками, запили это дело кофе. Затем я поднялся на пятый этаж, чтобы проверить направление. До конца владений Друд оставалось не побольше километра, дальше опять начинался лес и не факт, что этих тварей там не будет. В общем-то, не самая страшная напасть, я даже научился их отгонять, спасибо навыкам. Хотя лукавлю, без котят я бы не справился. Пока не стал ничего говорить Митричу, надо проверить. Так что надеемся пока только на себя, как бы кто пострашнее не попался, типа тех холодных тварей из гринда, я их даже не видел, зато страху натерпелся. Если идти по поверхности, впереди нас ждет 8 пятиэтажек, рядом с каждой могут находиться друды. А почему их сейчас не видно? Ах, ошибочка вышла, я проследил взглядом в направлении точки на карте. Меж домов прошла довольно крупная тварь, медленно, уверенно, и в нашу сторону. Карта показала скопление друд по торцам нашего здания. Ждут суки, может и правда подвал осмотреть, я пока не был уверен. В заводях не бывает безопасных дорог. Спустившись на второй этаж, нашел Митрича прикорнувшим в углу, расстелил вспененный коврик и спал себе, забот не зная. Даже шевеление за пазухой не мешало, правда стоило задержать на нем взгляд, как он открыл глаза. «Ну что, шеф, рискнем?» Я кивнул, но сначала нужно было отогнать твари от подъезда, дверей там нет, проем широченный, не дадут нормально спуститься. Об этом я и поведал напарнику, оказалось, тот уже продумал некоторые варианты. Поднялись на третий этаж, напарник украдкой выглянул в окно, тут же донеслось многоголосое шипение, патроны в уши мы вставить догадались. «Митрич, три штуки, аккурат у входа стоят. Феникс, вижу, еще двое на подходе. Я и выглядывать не стал, тактическая навигация на что? Феникс, предлагаю пройти в соседний подъезд, а лучше через один, атаковать оттуда, глядишь, отвлекутся, а может там тоже спуск в подвал есть. Митрич, ты гений, шеф». На что я ухмыльнулся и направился к нужной стене, сверился с картой, а затем изъял из стены большой бетонный блок. Проход получился не сильно широким, но протиснуться можно. Пахнуло прелым и старой гнилью, когда-то здесь было гнездо тварей, уж не знаю каких, но явно не травоядных. Останки толстых костей могли много чего рассказать. «Митрич, не всегда тут друды водились, пришли откуда-то. Феникс, может со встречного мира? Заводь, это межмирье не только для тиры. Название другого я не знаю, но, когда клан Холл качнется до шестого уровня, обязательно узнаю, если нас не опередят. Митрич, так чего мы ждем? Пошли». Болтать и на ходу можно. Мне оставалось лишь усмехнуться и двигаться дальше. Решив не останавливаться в этом подъезде, я вскрыл новую стену, мы спустились на первый этаж до лестницы вниз. Спуск в подвал нашелся, и даже ни одной твари вокруг не успели среагировать. Вообще, можно было огород не городить, а отпугнуть друт навыком, но здесь не хватало знаний. Вдруг не на всех подействует, а рисковать мне не хотелось. Опять же, твари могли пойти за нами, да, их размеры не располагают к маневрам в тесных помещениях, а кто знает, на что они способны. Может, на части делиться способны и каждая из частей станет жить самостоятельной жизнью, или чего похуже, в уме фантазии не хватит все системные варианты обдумать. Спустившись в местное подземелье, по крайней мере, я надеялся, что это не просто грязный подвал, я освободил уши от импровизированных беруши и пустил вперед светляка. Стены оказались достаточно высоки, на потолке встречалась паутина. Показал на нее Митричу и изобразил кистью многоногое существо, тот кивнул и запустил своего светляка. На самом деле, никаких тварей не наблюдалось, нет, отметки, конечно, были, где-то на периферии, скорее всего, не на этом этаже. Это тоже о чем-то говорило, значит, не зря сюда сунулись, очень скоро мои предположения подтвердились, не так как хотелось, разумеется. «Глянь вперед», — скомандовал я напарнику, «там вроде проход налево есть», карта показывала несколько отметок, но уверенности, что твари здесь, не было. Митрич приблизился к указанному месту, пустил туда светляка. Сразу началось движение. «Так, у нас гости», — говорил я громко, особого смысла таиться не было. Зашуршали лапки, из-за угла выскочили пауки, твари во всех смыслах небольшие, размером с крупного кролика, зато на вид неприятные. Множество лап, крупные жвалы и десятки глаз-бусинок, белесая задняя часть выглядела отталкивающе. Рахнорк уровень 49, ух, ну и гадкие, бросил Митрич, активируя навык. Выпущенная им нить, без труда разрезала самую шуструю тварь и задела краем еще одну. Я не стал ждать продолжения, плазменная игла добила подранка, следующей полетела ледяная и прошила насквозь сразу двух. Напарник добил последнего рахнорка и выдохнул. Хорошо хоть мелочь, всяко лучше, чем на поверхности. Не расслабляйся, присек я. Как бы мамаша ихняя не нарисовалась, Митрич на это закивал. Тут мне пришла идея, раз здесь преобладает мелочь, то почему бы не пройти незамеченными. У меня с собой пара десятков комплектов шмота и бежи, на все случаи жизни, так сказать, парочка заточена на отвод глаз. Отдал один из комплектов Митричу, мне уже без надобности. Тот приоделся и зацокал. Отвод глаз плюс 57, круть-то какая. Это выходит, меня те твари не должны были заметить. Сам же ответил, так это ж мелочь. Вот тебе еще 11 единиц, протянул ему небольшую горстку пилюль. Каждая по часу действует, хотя, ты и сам знаешь, 68 уровень увидит. Да, ответил я, может и кто-нибудь помельче заметить, у тварей тоже навыки встречаются. Старайся не делать резких движений, двигайся плавно. Тот кивнул. Я активировал саван безразличия и посмотрел на напарника, тот сощурился. Ты стал призраком. Это потому что мы сокланы, а так, меня только 140 плюс могут обнаружить, если на уникумов не нарваться. Ну что, погнали, а то твари уже со всех сторон подбираются. И мы пошли, двигаться стало проще, быстрее, дело не только в незаметности. К слову, преобладающий тут вид, рахнорки, старались нас обойти. Митрич поначалу нервничал, то и дело пытаясь атаковать, а затем привык. Несмотря на количество мобов нарывались нечасто, и то только потому, что котята регулярно попискивали. Скорости придала дорога, почти прямой коридор, со множеством боковых ответвлений. Очень хотелось их проверить, но не время, главное сейчас то, что напарник оказался прав. Здесь есть подземные коммуникации. Все наземные постройки между собой сообщаются, и пока не появились виверы или другие высокоуровневые твари, нужно спешить, торопиться. По моим прикидкам мы преодолели метров 700, может, чуть меньше, дальше возникла естественная преграда, завал с узким лазом, сквозь который лишь рахнорки протиснутся. С той стороны поддувал легкий ветерок, что могло означать только одно – проход есть. Здесь я поблагодарил систему за то, что она задала мне вектор развития. Фортификатор. Чтоб я без него делал. Глава 3. Для начала я создал каменный карман, загородив тем самым пройденный путь. Сильно не старался, накидал с помощью Митрича крупных кусков строительного мусора, получилось что-то типа баррикады. Малость усилил, заложил самые крупные дыры, своял все в одну стену, на том и успокоился. Затем взялся за расширение лаза, дело несложное, но кропотливое. А Митрич достал котят и пытался накормить их сливками, оказывается, они у нас были. «Да чтоб тебя, вытащи язык и лежи, вот нахрена лапами лезешь, а ты куда? Ой, беда, мне надоело это слушать», бросил работу и подсел рядом. Напарник нашел где-то полиэтиленовую крышку, налил туда сливок и пытался их мордой тыкать. «Ты что, котят ни разу не кормил?» Тот пожал плечами. «А как еще кормить? Обычно же они сиську у мамки сосут, а тут...» «Погоди, надо что-то вроде соски, или...» «У тебя пипетка есть?» Я усмехнулся, взял в руку один из пищащих комочков, кое-как нашел хвост, затем морду. «А вообще, они упитанные, материнское молоко рулит. Правда...» Под жирком и серо-зеленым мехом чувствовались жилы, котенок упирался, как мог, вот не нравилось ему лежать кверху брюхом. Мягко его придавив, макнул мизинцем в сливки и помазал пасть котенка. Еще пару секунд он пищал, а затем замолк, начав причмокивать, повторил процедуру пару раз, остановился, тот принялся требовательно пищать. «Воно как, а я, дурак старый, до сих пор в армии служу». Отчитав самого себя, напарник взялся кормить, причем сразу с двумя пытался справиться, не получилось. Вот же, чертенята. Пришлось помогать, те пищали, а мы кормили. Сытых положили в коробку из-под консервов, а сами решили осмотреться. Но тут вдруг донесся писк, виск и другое безобразие, означающее кошачью драку. «Да что ж вы творите-то, изверги?» Митрич уже был у коробки, склонился, протягивая руки. «Стой!» – скомандовал я, тот послушался. Подойдя ближе, я увидел удивительную картину. Два котенка рвали третьего, причем натурально так, с кровью и кусками мяса. Шансов у бедолаги не было, от слова совсем. Его красная иконка погасла, а двое других, прозревших, кстати, поменяли свои названия. Каменная вивера уровень 2, условно-агрессивная социализация. Оба смотрели на нас, из-под позеленевших ников. Миг-миг. Котята потянулись к Митричу. «Здрасте, жопа, Новый год!» Ошарашенно выдал тот. «А смотрит-то, как плюшевые, даром что братишку порвали. Система сделала выбор», констатировал я. «Теперь у нас есть будущие юниты, еще раз поздравляю». Напарник какое-то время тупо смотрел на мигающих монстров. Один из них уже принюхивался к трупику братишки или сестренки. «Оставь их, пусть сожрут добычу. Не знаю, сколько бы это еще продолжалось». Но тут в баррикаду заскреблись, что-то там застрекотало, заползало. Я их еще по карте срисовал, поднимать из-за этого шум, посчитал лишним. Воприперлись еть колотить, отозвался Митрич, привычными движениями убирая котят за пазуху. Так, мы им центральную магистраль перекрыли. Сейчас, скопится, начнут обходные пути искать, или к мамке побегут. Жаловаться, что ли? Ага, отвечая на вопросы, я не отвлекался от работы. Компонуешь бетонную мелочь в куб, убираешь его в хранилище и так по кругу. Материи уходит много, очень много, но и пополняется она быстро. Напарник тем временем развеселился. Мамашка поди бездельница, разжирела, лежит себе в укромном уголке, отборным мясцом питается, не скоро ее ждать. Не хотел бы я с этой бездельницей встречаться, нарез пока не тороплюсь. Продолжая работать, я пытался замерить скорость пополнения темной материи. Формирование куба из мусора забирало 10 тысяч единиц, но за это время в накопитель возвращалось 800 с копейками единиц, то есть примерно 8%. Нехило так, вдвое, нет, в 2,5 раза больше последнего замера. «А что с ней не так?» – отвлек меня Митрич. «Ты же таких тварей глушил, на них даже смотреть страшно. Причем без оружия глушил, мне до таких высот еще ползти да ползти». Я развернулся и начал складывать собранные в хранилище блоки в беспорядочную кучу, одновременно отвечая на вопрос. «Да потому что, матка, это самая сильная особь, 300, может даже 400+, к тому же у нее могут быть свои навыки, и не дай система что-нибудь ментальное, я еще как-то защищен, а вот тебе может достаться, да и за себя не уверен», немного подумав, добавил я. К тому времени последний блок был выгружен, я вернулся к работе. «Да, чего-то я не подумал, силу, видать, почувствовал. А что с блоками-то делать? Стену выкладывай, старайся ровнее, как два ряда сложишь, зови, крепить буду. Запремся от мамашки. А это чтоб я поменьше болтал, хе-хе, понял. так и работали. Я собирал, Митрич выкладывал стену, много времени на это не ушло. Я успел углубиться на 5 метров, завал на этом закончился. Мне остался последний штрих, хорошенько усилить перегородку, чем я и занялся. Однако стоило посмотреть на карту, как моя скорость прибавилась сама по себе. «Митрич, приготовься к забегу!» Почти крикнул я, усиливая последний ряд. «Там их столько, за проемами смотри!» Закончив работу, я припустил, обгоняя напарника, коридор пошел на спуск и, к нашему счастью, боковых ответвлений стало намного меньше. Оставалось надеяться, что мамаша, если она рядом, настолько большая, что не поместится в коридоре. А если уж встретимся с ней на поверхности, то разговор будет другим, вдарю плазмой помощнее, что походу отбить. Гладко было на бумаге, рахнорки повалили со всех боковых веток, лапы шуршали по грязному полу и стенам, жвала в нетерпении похрустывали. Это уже не мелочь 40+, матерые твари под 90 уровень, благо что они остались позади, ближайший паук нагонял нас в 20 метрах, на ходу врубил стену тьмы. Митрич, что бежал в метре позади, вдруг задергался. Причина была не в его реакции на навык, на него он не действует, котята взбунтовались и пищали словно режут. Бывший пенс выдал матерную тираду, прижимая руки к куртке. «Потерпите малость, чертенята!» — успокаивающе прокричал он. «Твари застряли на одном месте, но это ненадолго, к тому же есть другие коридоры, да и встречать нас могут. Одна система знает, какие у рахнорков средства связи, может у них чат свой». Коридор ушел еще ниже. По моим прикидкам, мы давно убрались с территории Друты, надо бы подниматься наверх, только непонятно как. Карта не была столь подробной, показывала только в одной плоскости, исключение твари, тех я видел в радиусе. Зачастую их отметки накладывались друг на дружку, создавая путаницу. Возможно, на следующих уровнях судейского навыка появится больше возможностей. Но, когда это будет, мне-то сейчас нужно. «Ао, свет в конце тоннеля!» – завопил Митрич. Я давно его заметил, напрягал и место, откуда происходило свечение, откуда-то снизу с глубины, мозг не хотел верить во что-то хорошее, вот если бы с неба, дело другое, а тут. И почему мне это кажется знакомым? Додумать не дали. Впереди проскочила сороконожка или что-то подобное. Так-то хрен бы с ней, не мешается же, просто пробежала с одного прохода в другой, но вот размеры. Сегментная тварь высотой чуть выше колена, даже меня проняло, а Митрич так, вообще встал как вкопанный. Ух, жуткая зверушка. Вперед, если что завалим, я приготовился активировать стену тьмы. Котят покрепче держи. Предосторожность не помешает. Хоть и далеко активировал навык, но котята взвыли ранеными мышами, не нравилась им стена тьмы. Я побежал, глядя строго вперед, с горки несложно, не забывал следить за картой. Сороконожка или сразу трионых, далеко не ушли, засели рядом с основным коридором, понятно, что засада. Вы что, возомнили себя самыми хитрожопыми? Вот уж, хрен вам. Стена тьмы выросла прямо вдоль коридора, не прошло и пары секунд, как мы с Митричем ее проскочили, оказавшись в довольно большом помещении, и оно было преддверием чего-то гигантского. Может и преувеличиваю, но через высокий проем в конце помещения проглядывалось то самое свечение, исходящее от стен, а находились те очень далеко. Твари сбежали на безопасное расстояние, нам за это время удалось проскочить прихожую, миновать проем. Я остановился, когда почувствовал исходящее от стен тепло. Оно исходило отовсюду. Пол, стены, потолок, которого даже не видно, и дело вовсе не в отсутствии нормального освещения. Его-то как раз хватало. Высота, очертания свода терялись в мареве исходящего тепла, до верхней точки не один десяток метров, и само помещение было просто огромным. «Это что за дрянь, радиация?» – забеспокоился напарник. Судя по навострившемуся виду, он назад собрался в коридор. «Вставь пустой накопитель ТМ и посмотри, что это за радиация. Я так уже проверил, потраченная на стену тьмы, вернулась практически сразу, а там далеко не пара сотен единиц». Три такие стенки подряд накопитель миллионник обнуляют. Так ведь еще поддерживать в рабочем состоянии нужно и не забывать про другие навыки. Ой, да он полный, за 5 секунд наполнился. Казалось, он сам своим словам не верил. Да, есть чему удивляться, 2 старых волка нашли системную лазейку, хотя кто его знает, может, это материал такой. Я уже хотел было проверить, но тут резко стало не до исследований. Из дальнего конца появилась она. больше 4 метров в высоту, количество лап и глаз, я посчитать не смог, тварь находилась в постоянном движении, зато прекрасно видно жвала. Такими легко слона перекусить, в самом толстом месте. Рахнорк матка уровень 298. Оценивая обстановку, тварь заскрежетала, за ее спиной появились детки, пауки поменьше, послабее, зато их было много. Мамка пришла, мать ее, слов у Митрича больше не нашлось. Впрочем, и я был в шоке, вот как с подобной тварью бороться, подрывать ядро, нет, нельзя, у меня возникло ощущение чего-то вечного, нельзя. Храм системный храм, пусть так, возможно, что-то покруче, то, что мне самому пригодится, а потому, мне пришлось пробежаться до примерного центра храма, благо тварь нападать не спешила, обходя нас вдоль светящейся стены, мелочевка расходилась в стороны. «Ты куда? Сожрет же!» – завопил Митрич. «За мной!» Достав нужный предмет, я воткнул его в пол. «Внимание! Требуется свободное пространство радиусом 50 метров. Условия соблюдены. Внимание! Данная процедура является необратимой. Желаете установить артхолл 1 уровня? Да, нет, конечно, да». Нажал на согласие. Благословение обители плюс 1%. Через пару секунд от установленного артефакта разошлась волна, ее можно было назвать взрывной или ударной, вот только нас с Митричем она не задела, обтекла словно теплая вода. Зато твари, что успели проникнуть на территорию кланхолла, шарахнулись словно от огня. Инициирован протокол свой, чужой. Внимание! На территории кланхолла обнаружено 5 существ со статусом враждебный от 75 до 93 уровня. Запущен процесс уничтожения. На территории кланхолла обнаружено 2 существа со статусом условно-агрессивный. Запустить протокол юнит. Да, нет, да, естественно. Надолго это не поможет, все-таки первый уровень, считай ни о чем. Я тут же пополнил счет холла миллиардом свободного опыта и запустил усовершенствование до 2-го, на это уйдут земные сутки. За это время нас раскатают в 2 маленьких блина. Нет, ждать нельзя. Обжегшиеся о слабую защиту твари, осторожно обходили купол, матка пока медлила. Мы под слабой защитой, пока матка не скомандует, атаки не будет, наверное, можешь начинать отстрел мелочи. Было бы приказано, ухмыльнулся напарник. Давай распоряжение, я не стоял без дела. Достал драгоценный камень, не самой дорогой, но близко, приложил к артхоллу. Желаете инкрустировать желтый камень мироздания? Внимание! Данная операция является необратимой. Да, нет. Нажал на согласие. Митрич выпустил первую нить и удачно перебил пару лап самой наглой твари. Клан Холл уровень 1, прогресс 1. Параметры дополнительной защиты увеличены на 100. Дальше я читать не стал, информации пока достаточно. По сути, это теперь холл 2 уровня. Жалко ли мне мирозданку? Нет, конечно, именно для этого я их собирал и хранил. Теперь будем посмотреть, как поведут себя твари. Если на первом уровне защита от 10 до 15, а остальным будет находиться не очень приятно, то на втором, уж извините, вплоть до 25, тоже, конечно, ерунда, но я всегда могу поставить второй камушек, а затем третий. Парень, я богатый и даже не жадный, особенно когда для себя стараюсь. Матка издала особое скрежетание, и десяток рахнорков ринулись в атаку. Митрич не растерялся, запустил нить, та зацепила сразу 2, я швырнул иглу, поразив одну тварь насмерть, а затем активировал стену тьмы. Твари вроде шарахнулись в стороны, но заслышав скрежетание матки, продолжили атаку. Я успевал многое, следил за состоянием счета холла, там уже было больше миллиарда, не намного, какая-то пара сотен тысяч, но уже что-то. Значит, все прекрасно работает, твари атакуют, пытаясь сбить щит, опыт тратится, это да, но за счет ослабления противника, приходит больше. Желаете инкрустировать желтый камень мироздания? Внимание! Данная операция является необратимой. Да, нет. Клан Холл уровень 1, прогресс 1. Параметры дополнительной защиты увеличены на 200. Итак, что скажете в этот раз? Я смотрел на твари 80-90+, те начали пятиться, счет Холла пополнялся с бешеной скоростью. Вот один раненый рахнорк сдох, через секунду к нему присоединился второй калека. «Чё это?» – нервно поинтересовался Митрич. Он тоже без дела не стоял, так и палил по тварям, по готовности. «Сам не видишь, защита их убивает, сами бы ни за что не полезли, приказ начальства». Я махнул головой в сторону матки. Тварь практически 300 уровня пришла в движение, одновременно с этим, Со всех сторон потянулась немаленькая армия пауков. Большие, маленькие, все уровни без исключения, подчинились ее приказу. Я активировал две стены тьмы подряд, хоть как-то, но притормозит наступление и достал следующий камень. Желаете инкрустировать желтый камень мироздания? Внимание! Данная операция является необратимой. Да, нет. Клан Холл уровень 1, прогресс 1. Параметры дополнительной защиты увеличены на 300. Интересно, кто-нибудь в истории системы усиливал Холл первого уровня? Или я один такой уникум? Губы растянулись в улыбке и было с чего, атака практически захлебнулась, все твари, включая матку, оказались по ту сторону купола, причем часть из них издохла, не успев сбежать за границу наших владений. Сказано, конечно, громко, владение, каких-то 50 метров, но, судя по поведению бывших владельцев, с нами уже считаются. Первый же удар матки вернул меня на грешную землю, тварь снесла сразу десятку лямов защиты, а, скорее всего, больше, потому как счет постоянно пополнялся. Поздравляю тебя, Митрич. Это с чем же? Напарник малость замешкался, наблюдая за тем, как матка бьет лапами по защитному куполу. Как это с чем? С буднями клан Холла теперь так будет постоянно. Создав плазменное копье, я запустил его в морду местного босса. Тварь заверещала, отпрыгивая назад, давя при этом несколько подчиненных. А нельзя как-то усилить купол? Это же купол. Конечно, можно, я уже усилил. Думаешь, почему они снаружи атакуют? Первый уровень клан Холла защитит от мобов 10 плюс я на 300% усилил. Воно как, тогда ладно, только боюсь, мамка-то сильно злая, пробиться может, да и мелочь свою лепту вносит. Он указал рукой на периметр. Эх, не знаешь ты, какой ценой купол усилен, а ведь еще удержать нужно, иначе куча, нет, океан бабла улетит в океанскую же трубу. Артхолд останется, его можно будет восстановить, но вот дополнительная защита, придется новые камушки инкрустировать. А где их взять? Нет уж, будем до последнего биться. Полетела очередная игла, теперь уже не в матку, моб 85 уровня. Голова твари разлетелась словно спелый арбуз. Я стал сильнее, все верно, усиление клан Холла в действии. Я защищаю свой дом, это приятно. Матка, тем временем, разогналась и врезала по куполу, а тот вдруг вспыхнул, ярко-ярко на какую-то секунду ослепила. «Митрич, доставай свою бандуру, отсекай мелочь, я займусь этой сукой», прокричал я, глядя на количество потерянного опыта. Напарнику не нужно говорить дважды, на полу появился крупнокалиберный пулемет, за то время, пока я всадил в матку пару копий, он успел его установить и подсоединить короб. В холле загрохотала новая музыка, здоровенные гильзы отлетали в сторону, первая очередь прошла словно коса, срезав за раз с пяток тварей. Митрич взревел от переизбытка чувств. Матка стала понимать, что не все так просто, а может, мне показалось, та почему-то отступила, спрятавшись за шеренгой рахнорков 90+. Заметив этот маневр, я решил испробовать новую тактику, на свой страх и риск, так сказать. Создал маломощное ядро и зашвырнул его за ту самую шеренгу. Глаза! Предостерегающе крикнул я, закрывая свои ладонью. Вспышка, грохот. К счастью, явление было кратковременным, зато результат. На нас не царапины, как и на защите клан Холла, хотя взрыв был рядом, а несколько десятков мобов разметало в кроваво-бурую кашу. Опыт удался, купол хоть и жрет материю как не в себя, зато сдерживает любые атаки, ну или почти любые. Ао, это было что-то. Глянь-глянь, улепетывает тварина. Рахнорк, матка, подволакивая несколько задних лап, делала ноги. Митрич пустил ей вслед пару очередей, я швырнул плазменное копье и несколько мелких ядер, но тварь для нас слишком крута, сумела скрыться в проходе. Детки, если это слово здесь применимо, бодро последовали ее примеру, не без ущерба для себя, конечно. Напарник палил, крича, что-то матерное, даже короб разок поменять успел, прогрохотала последняя очередь, и новорожденный клан Холла пустел. Фух, повеселились. Митрич поднялся на ноги, я же, напротив, уселся на пятую точку. Очень уж денек выдался насыщенным, но первая победа осталась за нами. Глава 4. Ну вот и сбылась мечта идиота, теперь у меня не только клан, но и Холл появился. Рад ли я? Затрудняюсь ответить. Это всего лишь один из этапов моего личного развития, к тому же не факт, что я смогу его удержать. Народу в клане немного, охрана станет задачей из разряда трудновыполнимых. А потому, я не собираюсь раскачивать клан Холл в размерах, сделаю ударение на защиту. Скажем, 1600 метров в радиусе, и этого для двоих немало, но по-другому никак. Тогда я не смогу получить права админа, а они мне нужны. Это тоже этап развития. Именно шестой клан Холл дает права администрирования, минимальные, но с этим нужно разбираться, как бы ни пришлось на седьмой поднимать, а то как обгонит. Зачем мне это надо, точно не знаю. Наверное, потому, что могу. Итак, что мы имеем? На данный момент уровень пока что первый, по защите четвертый. Я уже использовал три камня, что дали 300% дополнительной защиты. Один из форумчан, спасибо ему, если, конечно, не соврал, утверждает, что дополнительная защита не может превышать 500%. А у меня как раз осталось два зеленых камня, что в сумме дают 100 и желтый, то есть плюс 200. Красный камень я сюда не включаю, не знаю пока, куда его использовать, и не нужно об этом думать, других забот хватает. Когда я качну до шестого и подниму защиту на 500%, у меня получится клан Холл 11 уровня. А это уже не шутки, даже твари 300 плюс зубы обломают, если я все правильно сделаю. Из мысленных рассуждений меня вывели слова Митрича. Жаль, что под землей Холл поставили, вот бы на поверхности, там бы развернулись. Вот вроде взрослый мужик, а не врубается, тоже мне, стратег. И как ты собрался на поверхности разворачиваться? Забыл, сколько там высокоуровневых мобов гуляет. И 5 минут не прошло бы, как снесли. Напарник слушал молча, поглаживая спящих котят. Это хорошо, что система определилась, теперь условно агрессивные, считай, что спасла их, и нам заодно подгон. А здесь я окинул руками свободное пространство. Мы практически заперты от основного мира, твари минимум, есть время для развития. Я изначально планировал строиться под землей. Карту смотрел, тот пожал плечами, а я вспомнил, что возможности у нас разные. Дык камень же один вокруг и коридор, откуда мы пришли. Верно, но я вижу чуть больше, мы на глубине, точных цифр не скажу, прикинул в уме. Скажем, если на третьем уровне клан Холла защитный купол не появится снаружи, то на четвертом точно засветимся, а к тому времени наша защита станет более капитальной. Мы под тем небоскребом со свечкой. Значит, повезло, Митрич покрутил в ладони парочку мелких, похожих на семечки кристаллов. Те едва заметно светились. Магерон етить его бесовщина. Магерон – странный минерал, ну или артефактные кристаллы, мы все-таки в системе. Ими покрыты все стены нашего холла, зернышко к зернышку, гроздями. В первые минуты отдыха мы обследовали все доступное пространство, Магерон единственное, что нашлось, кроме трупов тварей, разумеется. Свечка на вершине небоскреба потому и светится, все здание за долгие годы буквально пропиталось энергией. Да, повезло, у нас теперь бесконечный источник темной материи, можно применять любые навыки, пока сам не устанешь, и в то же время это плохо. Во-первых, нас видно издалека. Во-вторых, желающих захватить хлебное местечко будет столько, что нам будет не до скуки. А нас всего двое, с ухмылкой добавил Митрич. Я не стал продолжать тему, пришло время размяться. Ну что, отдохнул? Митрич положил коробку со спящими котятами на пол и поднялся. А те вдруг начали просыпаться, писк стал более требовательным. Глянь-ка, глаза как разули, напарник взял их на руки. Вроде маленькие, а глаза зеленющие, злые. Покорми их, приказал я. Тот положил их опять в коробку, достал сливки, набулькал в пластиковую крышку, они тыкались мордами, микали и опять тыкались, затем сообразили и начали лизаться. Они уже переросли сливки, мясо им дай, видел же, как они своего собрата сожрали, напомнил я. Митрич молча на меня посмотрел, пожал плечами и достал кусок говядины. Они его обнюхали, но есть не стали. Гурманы, что ли? Ладно, время покажет. Оставь их, давай лучше делом займемся. Мы взялись за расчистку территории, грузили паучьи туши в личные хранилища и скидывали их в широком коридоре, с расчетом, что они окажутся вне территории холла после прокачки того на второй уровень. За это время соплеменники успеют разделаться с останками неудачливых собратьев. Те, к слову, держались в отдалении, не решаясь напасть, что понятно, разок огребли и ума резко прибавилось. Да и мамка болеет, не до выяснения ей пока. Если честно, я рассчитывал на более яростное сопротивление, и твари ожидал разных. А здесь просто рахнорки, Видимо, преобладающий вид, повезло. Покончив с уборкой невеликой территории, я хотел обследовать перспективные от норки, но тут вдруг донесся писк, виск и другое безобразие, означающее кошачью драку. «Да что ж вы, помельче надо порезать», Митрич уже был у коробки, склонился, протягивая руки. «Стой!» – скомандовал я, тот послушался. Подойдя ближе, я увидел интересную картину. Два котенка рвали кусок мяса, причем яростно так, словно неделю не кормили, зубов практически нет, но дело свое знают, быстро сожрали и начали неумело вылизываться. Каменная вивера уровень 2, условно-агрессивная социализация. Оставь их, пусть занимаются своими делами. Лучше займись их параметрами, тот поднял непонимающий взгляд. Зайди в интерфейс клан Холла, вкладка юниты. Митрич вновь подзавис, затем кивнул. Воно как, я тоже занялся делом. Раз уж взялся за гуш, не говори, что не дюж. Так говаривал мой дед и народная мудрость. Желаете инкрустировать желтый камень мироздания? Внимание! Данная операция является необратимой. Да, нет. Клан Холл уровень 1, прогресс 8. Параметры дополнительной защиты увеличены на 400. Я в любом случае собирался поднять защиту до максимума, так почему бы не сейчас? Зеленые камни тоже использовал, теперь дополнительная защита равна 500%. Все, куча бабла потрачена, дороги назад нет. Уровень 1. Название. Старые волки. Клан Холл 1. Дополнительная защита 500. Усиление клан Холла 1. Регенерация жизненной энергии 1. Регенерация темной материи 1. Усиление интеллекта 1. Усиление силы 1. Усиление ловкости 1. Усиление выносливости 1. Усиление креативности 1. Усиление удачи 1. Инициатор создания Феникс. Глава клана Феникс. Участников 2. Феникс уровень 102. Митрич уровень 46. Нимба, но смотреть уже приятнее. Завтра будет 2%, так, что меня интересует. С юнитами пусть Митрич разбирается, если что потом посмотрю. Я перевел взгляд на бывшего пенса, тот сидел рядом с коробкой, из которой слышались звуки возни, глаза смотрит в никуда, видимо, сильно занят. А интересует меня строительство, насколько мне известно, клан Холл делает это самостоятельно. Чудо, конечно, как говорит Митрич, бесовщина, но посмотреть интересно. Режимы Холла, в эту вкладку я заходить не стал. Не нужно пока. Знаю, что можно переключить на режим войны, для этого нужен осаждающий купол вражеский клан, потом познакомлюсь. Проектирование. Автонастройки. Открыл первую вкладку, и глаза разбежались. Там было все, от разновидности травы на газонах нижнего уровня до цвета потолка в санузле для младшего состава. Я пока не понимал, насколько быстро и из чего все будет строиться. Откуда возьмется вода, куда будут уходить отходы управляющих компаний. Я здесь не видел. Так-так, а вот тут уже какая-то определенность. На первом уровне почти ничего не происходит. Клан Холл слишком слаб. Минимальные изменения начинаются со второго. Можно расставлять приоритеты, выбирать дизайн. Допустим, душевые. Да, это больная тема. Надоело мыться из бочки. Так вот, вариантов несколько десятков. От тюремного, никаких тебе кабинок, лишь трубы с лейками из потолка, до водопадов с бассейном. «Ао, да тут и банька есть». «Где?» – встрепенулся Митрич. «Да погоди ты, еще построиться должна, тут все непросто». «Тьфу!» – расстроился напарник. «Я его прекрасно понимаю, когда в последний раз парился с малинкой. Не вовремя я про нее вспомнил, пришлось давить в себе зарождающийся потенциал. Посмотрел на котят, маленькие монстры уже разобрались со вторым куском мяса, осталось лишь пятна крови. Я даже не сразу поверил. Быстро взрослеют чертенята, это тебе не домашние кошки, влияет система и клан Холл. Похоже, шустро вездесущая подсуетилась. Кстати, а как здесь с другими юнитами? Защитников у нас раз, два и обчелся, хоть зверьем заполнить. Для начала я заглянул во вкладку юниты. Там был один вид, известно какой, два экземпляра, второго уровня. Одного звали Касим, другого Прапор. Я посмотрел на Митрича, затем на котят. Касим. Каменная вивера уровень 2, условно, агрессивная социализация статус юнит, и второй, или вторая, под хвостом пока ничего не понять, прапор. Каменная вивера уровень 2, условно, агрессивная социализация статус юнит, мужики, значит, оба. Однако, напарник-то не только разобрался, еще и обозвал. А почему прапор? Спросил я, тыкая в прапора. Так он шустрее и наглее, на прапора нашего похож, Приходько фамилия. Так, я и подумал, лучше уж прапором назвать. Логично, согласился я, косясь на другого котенка. Акосим, голос напарника погрустнел. Служак у меня был, казах, не раз от смерти спасал, да сам не уберегся, буду на него смотреть и вспоминать.